Остались только мы с ним, Оля и Кротова. «Будем пить на равных? Или вам уже нельзя?» — спросил он и достал из своего кофра виски «Белая лошадь». «А вам?» — спросил я и достал из пруда бутылку московской. «О!» — сказал он, отвинтил от термоса две крышки, одна под другой, два стакана, и стал разливать. «Сколько?» — спросил он. «До краев». Он налил до края и осторожно протянул мне. Потом налил себе, глядя мне в глаза. «Ну, вздрогнем», — сказал я и выпил стакан. Он побледнел, но выпил. «У вас разбавляют?» — спросил я. Он только помотал головой. Тогда я налил два стакана своей и, постучав ими друг о друга, один протянул ему. «Ну, вздрогнем», — сказал я. Он вздрогнул, но стакан взял. Через 15 минут у нас состоялся проблемный разговор. Он мне кусок своего толкования жизни, а я ему, откуда толкование пошло, Шпенглер. Он мне другой, а я ему, Ницше, Штирнер и так далее. Чувствовал я себя припаскудно, потому что ничего нового и я ему не говорил, а только взаимное сшибание спеси у нас было. «Блистаешь начитанностью», — сказал он и задумался. «Или я?» «Тебе видней», — говорю. «Чарльз», — сказала Кротова, кивнув на меня с отвращением. «Он читал все». «Не все», — сказал я. «Только то, что достал». «Неважно, что он читал», — сказал Чарльз. «Важно, кто он». «У нас с этого и началось», — говорю. «Кто вы?» «А, вот как», — сказал он. «Ладно, слушай, старый, Хрыч», — подсказал я. «Вот именно», — сказал он. «Сейчас я тебе про духовную суть всей вашей затеи. Коммунизм — это идея нищих. Богатые на нее не клюнут. А вы хотите, чтобы все разбогатели?» «Одно и то же». Конечно, я мог ему ответить, что коммунизм — это идея не нищих и не богатых, а идея согласования условий. Но понимал слабость этого ответа, потому что согласие среди сытых трудней достичь, потому что сытому зачем усилия? «Съел?» — сказал он и захохотал. «И тогда все остановится. И опять все сначала, потому что наш путь реальный, а ваш — фантастика. Потому пусть уж хоть некоторые будут богатые, у кого сила или кому повезло. И это у нас знает каждый. И революции у нас никогда не будет». Разговор опять опошлялся, а ведь что-то мелькнуло. «Вы ее сами устроите», — сказал я. «Мы?» «Вы существуете, пока есть покупатель. Как только он исчезнет, вам конец. Вам придется искусственно его создавать». «А вам работу», — сказал он. Вот оно. Мелькнуло, пропало и снова вылезло. Гнал я от себя это гнал, но оно не уходило. Потому что это было мне тогда вопросом вопросов. Если отнять у человека производство, что останется делать человеку? А производить бестолку зачем? Он понял, что попал. «Вы в технике достигнете всего», — сказал он, — «как и мы. Бомба у вас уже есть. Потом будут другие выдумки. Сначала автоматика, и оператор будет нажимать на кнопки. Потом роботы, робототехника и компьютеры. Это завтрашний день. А послезавтра они перейдут на биоэлектрическое управление. Датчики снимут импульсы желаний, компьютеры их обработают, усилят, подадут на магнитную ленту, и роботы сделают остальное. И даже кнопки не понадобятся». Он был прав. Это достижимо. Сапожников рассказывал еще и не такое. «Допустим, что роботы сделают все», — сказал он. «Все?» — спрашиваю. То есть все, что традиционно считалось человеческим делом. 2-3 поколения, и это будет сделано, — сказал он. Назовем эти поколения мы. Но потом родятся они. Ну хорошо, еще 2-3 поколения уйдет на очистку авгиевых конюшен прежней жизни. Но это все же еще мы. Но потом родятся они. Чем они будут заниматься в вашем мире? Ходить с арфами и петь псалмы? Действительно, что потом? Уговаривать друг друга духовно улучшаться? А до каких пор? Неужели на Земле станет делать нечего? Неужели человек рожден, чтобы решать проблемы, а в конечном случае одну — проблему безделья? «Вот жизнь в вашем бесконечном раю», — сказал он и захохотал. «А в вашем?» «А в нашем? Жизнь коротка, и потому драка».